Глава 21. Виктор Переверзев, лейтенант патруля, командующий ополчением. Хомо, планета Волга. Фломастер и Ханька курили сигарету за сигаретой, и в канцелярии теперь было сизо от дыма. То и дело появлялся Яковец, перебрасывался с фломастером несколькими рубленными фразами и снова исчезал. «Ну?» — не выдержал Ханин. «Что мы еще упустили?» Лейтенант нервно погасил окурок о край переполненной пепельницы. «Откуда я знаю?» — угрюмо спросил он. «Я спец по патрулированию, а не по отражению атак из космоса. Я и об атаке-то узнал от наблюдателей». Ханин вдруг наморщил лоб и задумался. Уловив его настроение, насторожился и фломастер, и тут его озарило. «Стоп!» — протянул лейтенант. «Зислис! Это он сказал, что начинается атака! Ну-ка, давай его сюда!» Ханин с готовностью вскочил на подоконник и рявкнул в форточку. «Зислис! Ау!» В курилке перед крыльцом сидело на лавочках человек 6. Мимо Яковец гнал кого-то к 4-му с грузом заряженных батарей. Зислис послушно покинул курилку и остановился на краю асфальтовой полосы. Глядел он на лицо Ханьки, что маячило в открытой форточке. «Чего?» — спросил Зислис, поправляя бласт за плечом. «Ничего, а я вояк оттудыть!» — буркнул Ханин. «В канцелярию!» Зислис пожал плечами и зашагал к крыльцу. Спустя несколько секунд он возник в дверях канцелярии. За его спиной, конечно же, маячил второй наблюдатель, Лёлик Верикин. «Миша!» — без обиняков начал фломастер. «Как ты узнал, что готовится атака? И что вообще творится там, на орбите? Можешь внятно рассказать?» Зислис пожал плечами и неуверенно пояснил. «Там несколько флотов чужих. В смысле, нескольких рас. Они совершали какие-то малопонятные маневры, перестраивались, и, похоже, перестраивались для обороны. Не то между собой передрались, не то еще кто-то к Волге спешит, не знаю. Маленькие десантные корабли мы засекли со станции. Их там как гнуса в тайге. Крейсеры их как раз высаживали. Ну, я и решил, что сейчас будет атака». «А с чего ты взял, будто флоты перестраиваются именно для обороны?» — переспросил лейтенант с некоторым нажимом. Взгляд его был жадным, и во взгляде легко прочитывалась надежда. Надежда на новую информацию, которая прояснит все, что случилось, и подскажет, как поступать в дальнейшем. «Ну, — протянул Зислис, припоминая, — бублики свайгов строились в оборонительную воронку, и крыло Азани тоже». «Воронку?» — фломастер приподнял брови. «Крыло?» Зислис вздохнул и признался с некоторым даже облегчением. «Это нам Суваев сказал. Он откуда-то много знает о чужих. Какая-то база у него на компе живет. Он ее на досуге проглядывал. В общем, поглядел он на диаграмму и говорит, мол, чужие к обороне готовятся. И о расах инопланетян, кстати, он нам рассказывал кое-что». «Так-так», — пробормотал фломастер и переглянулся с Ханькой. «А где он сейчас?» «В городе», — не задумываясь, ответил Зислис. «Последний раз он звонил нам из дому». «Надо его сюда вызвать», — решительно сказал фломастер и потянулся к видеофону. «Номер?» «У него жена», — предупредил Зислис. «И дочка. Он их не бросит в такой момент». Фломастер поморщился. «Да кто его заставляет бросать? Пусть вместе и приезжают. Номер!» Зислис продиктовал. Фломастер немедленно пробежался пальцами по цифровой панели, но на вызов никто не отозвался, хотя ответа ждали вдвое дольше обычного. «Хреново!» — вздохнул фломастер, сразу поскучнев. Он поразмышлял с минуту. «Вот что!» Начал он, глядя Зислису в глаза. «Вы сможете сейчас возобновить наблюдение со станции?» Зислис задумался и пожал плечами. «Вообще-то, главную антенну раздолбали. Я не знаю, насколько серьезно повреждение. Смотреть надо». «Вот и смотрите», — велел фломастер. И по его тону сразу стало понятно, что это приказ. И раз уж Зислис с Верегиным добровольно назвались ополченцами, то придется приказ выполнять. «Ладно», — согласился Зислис. «Лёлик со мной?» «Конечно», — подтвердил лейтенант. «И ты, Ханька, с ними ступай. Доложите сразу, как что-нибудь прояснится». «Есть!» — коротко по-патрульному отозвался Ханин и встал. «Потопали!» Фломастер вновь потянулся к цифровой панели. И Зислис понял, что он будет раз за разом набирать номер Суваева. Только ответит ли Суваев? Зислис вздохнул и направился к выходу следом за сержантом и Лёликом Веригиным. У самой двери он машинально отметил, что здоровый патрульный бласт словно бы сроднился с плечом и уже перестал мешать, словно стал частью тела. Всё-таки человек и оружие как-то связаны, неким мистическим образом. Не поймёшь, кто для кого создан. Человек для оружия или оружие для человека. Наверное, из людей со временем получились бы идеальные солдаты. Содрогнулась бы вся Вселенная. Дай лишь дорасти до технического уровня чужих. Только позволят ли людям до такого уровня дорасти? Зислис мрачно покосился на вражеский крейсер в зените и подумал: нет, не позволят. Точно. К станции они пустились легкой рысцой.